История шестая, однозначно темная, которая является собой учебное пособие постановлению воинам тьмы. Однако не стоит забывать, что ежели у вас нет соответствующих финансовых возможностей и благородных покровителей, никакой учебник не в состоянии дать вам элитное образование по означенной выше специальности. Ибо Лига Плюща — это всегда Лига Плюща. Скрижали воина тьмы. И сказал он им: «Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». Исход 32:27. Часть первая. Начало. Отец наследника, то есть император, как и любой благоразумный монарх, беспокоился о судьбе своей империи, поэтому тайная полиция докладывала первому среди равных о каждом движении юного принца, и многие увлечения царственного сына были не по душе его отцу. 2 недели назад наследник посетил один из притонов в грязном квартале, в котором проиграл 3 фунта золота, после чего устроил оргию с девицей и 2 юношами. Император никогда не чурался женских ласок, но содомия... 10 дней назад на приеме в особняке герцога Вольных Городов принц со своей свитой, приехав без надлежащего уведомления, развязал не просто драку с детьми князей оппозиции, но учинил настоящее побоище. Погибли 2 элитных телохранителя, 7 герцогских холопов, родному племяннику хозяина дома сломали руку. На следующий день при дворе разразился скандал. Император сам в юности имел вздорный характер и в дни молодости забил до смерти нескольких смердов, но калечить аристократию... Позавчера пьяный наследник ездил за город на виллу к одному своему другу сомнительного происхождения, где справил молебен сатане с принесением жертвы какой-то малолетней проститутки, которую местные торгаши выдали за девственницу. Император сам всегда интересовался эзотерическими науками, но черная месса... Сегодня, сейчас, принц подъезжает к одинокой жалкой хибаре, укрывшейся в низине рока среди туманов диких степей. Там живет нищий отшельник, больной проказой. Он сумасшедший, потому что считает себя бога-человеком, подвижником тьмы, великим хранителем тайн зла. Чему может научиться молодой образованный человек у безумного гниющего старца? Что способно выдать эту убогость? Знает ли он хоть одну концепцию? Откуда этот философ-самоучка? Император не мог ответить на эти вопросы. Это раздражало больше всего. Незнание таит опасность. Империя в опасности. Часть вторая. Близкая смерть. Этот вечный таинственный степной туман. Редко, очень редко он рассеивается. В любое время года и днем, и ночью, когда несносное солнце сжигает серую почву, когда сухая толстая кора вековых деревьев лопается под напором жестоких морозов, когда бесконечные ливни топят засеянные злаками поля, здесь, в низине рока, почти всегда царствует тяжелая сумрачная прохлада. Веками она давлела над скорбной землей, веками будет давлеть. Избившийся с пути обманутый странник будет слепо блуждать по необъятным просторам неизвестной земли в поисках выхода, ничего вокруг не видя, слыша лишь отдаленный тоскливый волчий вой, вдыхая прелый свинцовый воздух. Вот-вот, еще чуть-чуть, и перед взором откроется какая-нибудь деревня, где есть люди, где есть тепло и свет. А может быть, удастся выйти прямо к высоким стенам столицы? Впереди чьи-то контуры, впереди надежда. Но путник идет и идет, и ничего не находит. А вокруг все темнее и темнее. Близится ночь, она страшнее сумрачного дня. Рассвет подарит новую надежду — очередной закат ее развеет. И так до скончания мира. На Наследник и четыре охранника медленно пробираются сквозь густую непроглядную пелену. Тихий храп лошадей и осторожный шелест травы — больше ни звука. Кругом безнадежная тишь. У телохранителей обостренное чувство опасности. Они беспомощно вертят головами, они беззащитны. Принцу это нравится. В беспросветном тумане блестят только его глаза. Он знает дорогу, он ведает. Остальные ведомы, они в руках судьбы, в его руках. На разваливающуюся хижину они буквально напарываются. Хибара возникает словно из ниоткуда. Испуганное ржание лошадей заставляет вздрогнуть охранников. Наследник улыбается и спешивается. «Ждите меня здесь», — небрежно бросает он. «Я скоро вернусь». Бравой походкой принц направляется к обветшалой двери. Режущий скрип вспахивает тишину, и сын императора исчезает в проеме, оставив после себя легковесный столбик взвеси, мгновенно растворившийся в плывущем мареве. Внутри хижины не так, как вне ее. Здесь нет никакой загадочной дымки, здесь все отчетливо видно. Но эта ясность приводит в еще большее замешательство, нежели неразгаданная степная ширь. Дом нищего отшельника — один сплошной контраст. Грязный стол со сломанной ножкой грозит упасть на жалкий потрепанный настил с огромными глиняными проплешинами, в которых копошатся странные насекомые. По углам развешана непроницаемая паутина без пауков. От пола тянет могильной сыростью. И среди этой погребной гнили, среди всего этого тесного убожества, в центре стоит треножник, а на нем из чистого червонного золота конусообразная урна. А над ней навис он, тот, кто считает себя сподвижником дьявола. Прокаженный стоит спиной к гостю. Оторопевший юный наследник постепенно приходит в себя. К нему возвращается былая уверенность. Он вновь ощущает свое превосходство, данное ему по праву рождения. Он видит немощь старика, но заговорить все же не решается. «Я рад твоему приезду, мальчик», — неожиданно произносит отшельник и поворачивается лицом к отпрыску. Левая щека прокаженного неестественно черна, а правой будто вовсе нет — кровавые куски мяса. Лоб и шея испещрены гнойниками, одна нога чуть короче другой — трясущиеся костлявые руки и дрожащий противный голос, но удивительно чистые ярко-белые воздушные волосы, спадающие на дряблый саван. И это хромоногое ничтожество общается с князем тьмы? Ему самое место в музее с чучелами заморских зверей. «Не смейся, мальчик!» В кривых шелковистых бровях старика видна ухмылка, в глазах — стальная ирония. Наследник умел скрывать чувства, этому его научила мать, умершая от неизвестной болезни несколько лет назад. Никто никогда не сможет узнать, насколько страшные, насколько мощные взрывы гнева сотрясают каменное нутро принца. Какой великий соблазн задушить, раздавить мерзопакостного червя, бросившего вызов пускай еще совсем молодому светлоокому орлу. «Не злись, мальчик!» Старик полыхает невиданным доселе могуществом. Принц крови для него никто. Отшельник немощен и хил, юноша силен и здоров. Но здесь, в жалкой хижине, хозяином положения оказывается слабейший. На низины, покрытые туманами, императорская власть не распространяется. В ревущей тишине наследник вдруг осознает это, и гнев тушится ледяным ужасом. Каменный нарост, скрывающий душу, разрастается внутрь с бешеной скоростью, и сковывает, ломает нечто живое, запрятанное там, в глубине. Немой крик вырывается из побледневших уст принца. Невидимая дрожь волной проносится по ощетинившейся коже. «Не бойся, мальчик!» Все тот же смех в бровях, все та же сталь во взгляде. Он почуял страх юноши. Из запретных недр вырывается гигантский поток, именуемый стыдом. Он вдребезги разбивает неприступную, толстенную стену из душевного камня. Сердце наследника остается беззащитным перед взором прокаженного. Принц краснеет. О, если бы его в этот миг видели придворные! Сколько злорадных перешептываний тут же прокатилось бы по двору! Сколько неподдельной радости принес бы он всевозможным сплетникам и интриганам! И как какое неудовольствие доставил бы он отцу, а что было бы с матерью, будь она жива. «Ничего-ничего, мальчик. Пройдет время, и, быть может, ты станешь величайшим правителем с древнейших времен и возвеличишь империю до небесных высот. Откуда тебе знать, презренный смерть, что будет со мной, что случится с империей?» — почти выкрикивает наследник. Капельки пота выступают на висках, а из глаз вот-вот выползут слезы. Так трусость перевоплощается в ярость. «Я не знаю, мальчик, я ведаю. Я воин тьмы». Юноша смеется неистово, неудержимо. Он жаждет заглушить свое бессилие и призвать на помощь сомнения. «Взгляни на себя, жалкий муравей! Как у тебя язык поворачивается называть себя так? Чем можешь подтвердить свои слова?» Принц хохочет, широко раскрыв рот. Он хватается за живот и вдруг закашливается. «Я докажу тебе это, если ты ответишь мне на один вопрос». Старик отворачивается к треножнику. «Какой вопрос?» — выплевывает из себя принц. «Ты ведь считаешь себя воином тьмы, не так ли?» Наследник не решается отвечать, чувствует ловушку. «Что же ты молчишь?» Отшельник косо смотрит из-за плеча. Гнилые ошметки на щеке прокаженного подпрыгивают в такт его дыханию. «Я отслужил недавно черную мессу. Я окропил кровью невинной девственницы алтарь сатаны». Молчание не всегда золото, но и слова ведут в тупик. «Теперь моя очередь смеяться», — говорит нищий без улыбки и подходит к принцу. «Неужели ты думаешь, что, заколов какую-то девку, можно тем самым услужить дьяволу? Ты просто убиваешь собственное сердце, а девушка, умерев мученически, обретет жизнь вечную без страданий. Ты показал ей дорогу в рай. Разве так должен поступать воитель зла?» «Мой отец владеет миром. Он ненавидит инакомыслие. Он подавляет непокорных». Наследник явно пытается оправдаться. «Видел бы ты его слуг, старик, как они ползают у него в ногах, как эти тела лижут пол. А я буду править еще жестче». «Но этого мало. Мало править телами. Император лет 10 назад отправил одного влиятельного графа на каторгу, и тот под гнетом испытаний вымучил из себя книгу, обеспечив себе бессмертие в людских умах. Только благодаря твоему отцу граф обрел свою стезю. Если бы император оставил все как есть, то, возможно, этот талант утопился бы в роскоши и разврате». «Что ты этим хочешь сказать, старик? Ты мудрее самого императора?» Бледная рука принца опускается на усыпанную драгоценными камнями рукоять короткого меча. Он избавится от слабости, принеся ей кровавую человеческую жертву. «Главное ведь не тело. Главное — душа. Главное — ум. Ты сам это понимаешь. Ты замыслил меня зарезать, но много ли пользы от такого поступка?» Отшельник, будто бы испугавшись, тупится в мутно-жидкую глиняную проплешину между сгнившими досками настила. Наследник втайне ликует. Он смотрит в упор на оппонента, он готов втоптать его в водянистую грязь к навозным жукам, что монотонно копошатся под ногами. «Может, оттого и немного пользы, но это факт. Факт превосходства», — юноша произносит каждое слово медленно, со смаком. «Твое превосходство — пустое хвастовство. Покинув подлунный мир, я избавлюсь от страданий. Ты погубишь только тело». Старик наклоняет голову почти перпендикулярно к туловищу. Пушистые, снежные локоны волос срываются с плеч и беспомощно повисают, спрятав обезображенное лицо. «Я могу отдать тебя палачам», — голос принца крепчает. «Они заставят тебя признаться в чем угодно. Ты будешь говорить то, чего не было, чего нет на самом деле. Ты согрешишь против правды и будешь проклят». «Да, но я буду не согласен с тобой втайне. И даже если ты заставишь меня утверждать очевидные нелепости, например, что солнце светит ночью, тем не менее Я ведь буду знать, что это не так. Ты не повредишь мой разум. Скольких ваша семья уничтожила? Загубили ли вы хоть одну душу? Отшельник резко вскидывает голову и пристально глядит на наследника, отчего тот начинает медленно пятиться. «Ладно», — изо рта юноши вылетают тысячи брызг. «Что же ты сделал хорошего во славу сатаны, старик?» «Немного», — на устах прокаженного в первый раз за время разговора вырисовывается улыбка. «Но мой вклад действенен. Я прихожу в ваш город и хожу по вашим улицам. Я распускаю о себе дурные слухи. И люди, боясь заразиться, отворачиваются от меня. Когда я прошу у них хлеба, они кидают в меня камни. Они считают, что изгоняют зло, а на самом деле они впускают его в свой дом. Отрывая от земли булыжник, они выхватывают из своей груди живые куски сердца и вышвыривают их, не задумываясь. И, истерзав себя самих, люди чувствуют дискомфорт, не понимая, что же с ними. Это кровоточат их изломанные души. От этого они приходят в еще большее бешенство и еще неистовее метают камни. И наступает момент, когда, кроме огрызков породы, им уже кидать больше нечего. Внутри у них пусто. Вот тогда-то их нутро наполняется другой, черной любовью. Вот тогда-то и нужно ловить момент. Тогда-то и может прийти некто. И, протянув руку над осиротевшим людским океаном, сказать: «Следуйте за мной, те, кто любят». И хлынет поток, и будут убивать жены, младенцев во имя любви, и будут возводить на сожжение детей, отцов, матерей и братьев своих ради чистой, непогрешимой истины. На костях будут строить с прозрачным, как родник, незамутненным сознанием, с обновленной, блестящей душой. Такова настоящая власть тьмы. Ты знаешь, какую силу приобретают идеи, когда мысли абсолютного большинства текут в одном направлении, синхронно переливаясь, не искажаясь. Какая красота! Да, да, принц вспоминает великий парад. Он стоит на трибуне рядом с отцом, а внизу тысячи одинаковых голов шагают четко в ногу под удары барабанов. Нескончаемая череда параллельных друг другу линий гремит вдаль, и таинственный, неземной огонь полыхает в очах императора. Юного наследника пьянит эта музыка власти, мелодия ритмичного абсолютного подчинения. Государь поднимает руку, и несчитанное число кулаков в тот же момент грозит далекому небу. Он шепчет слово, едва двигая губами, и звучное, тяжелое «Ура!» разносит жесткий ветер. Страна — единый механизм, прекрасный гигантский монстр, а император — его лицо, вековечный символ, почти бог. Да, да! У тебя есть к чему стремиться, мальчик. Идеал не достигнут. По столице гуляют наглые, зажравшиеся аристократы. Они шушукаются в своих душных салонах, они сеют смуту. А сенат? Чаще они одобряют, но всегда хмурятся, когда им приносят новый указ. Быть может, они чисты делами, но чувства, но мысли, что там? Старик отступает в угол, и тень закрывает изуродованное лицо. Нет, никто не позволит сотворить такое насилие. Если я только попытаюсь, меня свергнут. У нас слишком сильны традиции вольности. Принц вглядывается в то место, где, по его мнению, должен стоять отшельник, но ничего не видит. Голос слышится отовсюду, словно хибара разговаривает с наследником. «Будь мудрее, будь умней! Ратуй за свободу слова, непокорным давай волю, жаждущим хлеба, пищу, а любителям зрелищ — умопомрачительные представления». Подари им свою истину, свою любовь, свою веру. Пусть твою речь заглатывают в каждом доме вместе с пожираемой едой, выпиваемым вином, вдыхаемым воздухом. Наступит время, и строптивый утихнет, голодный насытится, смотрящий развратится. Останется меньшинство все так же алчущих правды, и их можно, поверь мне, легко устранить. За ожиревшими веками не заметят чьего-то исчезновения. Одряхлевшие мышцы не поднимут меч, а заплывшие мозги не выдавят мысли. Ты останешься один на один со своим стадом. И тогда не бойся начинать селекцию. Демократия, монархия, олигархия, анархия. Совсем не важно, как ты ее назовешь. При любом названии, при любом раскладе тебе уже никто не в состоянии помешать. Отбери только самых лучших, самых послушных овец, а остальных не грех пустить на мясо. Заблеяло слишком громко — на мясо! Отбилась от стада — на мясо! Не по злому умыслу — все равно — на мясо! Потому что нельзя допускать даже потенциальных отступников. Не должно не то что делать преступно, но даже чувствовать, мыслить неправильно нельзя. Вот цель, вот смысл, вот идеал, вот утопия. Чем ближе к ней, тем больше будут благоговеть овцы, тем непоколебимее и крепче будет твоя власть. И кто знает, может, ты пройдешь предел и достигнешь небес навечно. И тогда на земле наступит рай, новый золотой век, благодарное человечество под руководством бессмертного бога-поводыря. Ты умрешь, но Бог останется. Одышка прерывает пламенную речь. Старик? Нет, не старик, а вся хижина задыхается. Принцу тоже не хватает воздуха. По неровным стенам перламутровые тени то судорожно крадутся, настороженно оглядываясь, то испуганно замирают, будто готовясь к затяжному, решающему прыжку, то пускаются в неистовый пляс, допрыгивая до ветхого, но кажущегося незыблемым дырявого потолка. Увлеченный разговором, наследник не заметил, когда отшельник успел зажечь приятно попахивающее вещество, лежащее в золотой урне. Огонь отчаянно рвется вверх, гулко стреляя и разбрасывая фиолетовые искры. Потом вдруг резко потухает, притворившись мертвым, а затем снова воскресает и с прежней злостью стреляет ввысь. И так много-много раз. «Я дам тебе две каменные таблицы». Темнота расступается, рассасывается, и из-за грани непостижимой чернеющей тайны выплывает преображенный старец. Красочно, переливающееся миллионами оттенков видения из чьих-то безумных грез. Он засовывает руки в урну, в пылающий столб и достает оттуда таинственный предмет, завернутый в просмоленную ткань. «Это завет между тобой и...» — отшельник указывает на ветхий потолок. «И им. Это скрижали воина тьмы». И если будешь строго следовать тому, что написано здесь, благословен будешь вовеки, потому что тебе и потомству твоему предадутся все земли. Умножат потомство твое, как звезды небесные, благословятся в семени твоем все народы земные, и дадут вам власть попирать твердь земную, превращая в прах живое, ложь в истину и грех в святость. Прокаженный подходит к юноше и вручает ему сверток. «Разверни его!» Принц делает так, как велит старик. Перед взором наследника две каменные таблицы. На них начертаны непонятные знаки. «Но как я пойму, что здесь написано?» Скрижали приятно жгут руки юноши. «Это всего лишь символы. Выжги их в своем сердце. Пройди сквозь туман неведения». Всмотрись внимательно в собственные отражения, и душа твоя станет закрытой, понятной только тебе одному книгой. Книгой воина тьмы. Старик отворачивается и направляется к золотому жертвеннику. Огонь в урне полыхает уже не так исступленно и непостоянно, как всего лишь несколько минут назад. Он размеренно пускает жирный, теперь с отвратительным запахом дымок. У юноши рябит в глазах. «Недавно меня до полусмерти избил один толстомясый лавочник». Голос отшельника вместе с непрозрачной пеленой наполняет помещение. «Он изрыгал самые непристойные слова. Каждый член его тела выплескивал ненависть. Он побелел от гнева, а я все смеялся. Он же от этого бесился еще сильней, пока не обессилел, не опустошился. Через час он умер в страшных муках. Думаю, от разрыва сердца». Из урны валит непроницаемая дымовая лавина. Наследник только колоссальным усилием воли заставляет себя остаться внутри хижины. «Важно не только повелевать умами людей в течение жизни, но просто необходимо, чтобы даже в последний миг своего жалкого существования человек оставался на той стезе, которую ты ему уготовил, чтобы не вспыхнула крамольная мысль, чтобы не зарделось спасительное чувство». Кто-то продолжает говорить, но принцу кажется, что с ним разговаривает не старик, а кто-то другой. «Иди, читай, скрижали! Погибни и воскресни!» Юноша выскакивает из хибары в холодный туман. Он напарывается на чьи-то руки. «С вами все в порядке, ваше высочество?» Это один из телохранителей. Лицо будущего правителя не должно выражать ни капли испуга. «Разумеется», — отвечает наследник, расправив плечи. «Едем во дворец. Домой». Отъехав на почтительное расстояние, юноша оглядывается. Сквозь густую пелену виден величественно бьющий в никуда гигантский столб немого пламени. Он смотрит некоторое время на него, пока глаза не начинают слепить яркие блики. Наследник пришпоривает лошадь. На расстоянии локтя ничего не разглядеть, но будто блики в виде ослепительных столбов, оставшиеся после созерцания огня, ведут его вперед. Часть третья. Скрижали воина тьмы. Чистая, холодная, безоблачная высь. Великий, абсолютный вакуум. Блестящая морозная тишь. Безветренная кристальная пустота. Сладостный империй мысли. И в нем порхает только одна тень — дух воина тьмы, нерушимая мечта совершенной безграничной власти. Воина тьмы никто не способен понять, потому что неизвестность страшит, а страх — основа всякой власти. Тех, кто в состоянии постичь его замыслы, он спешно отстраняет от себя. Поэтому воин тьмы всегда одинок. Порой он страдает от этого, но, видя свой путь, он понимает, что Бог един. Воин тьмы стремится замкнуть пространство. Для тех, кто живет внутри его вселенной, других миров не существует. Все пути ведут к его трону. Мироздание начинается на нем и заканчивается с ним. Пространство воина тьмы стремится к однородности. В нем должны жить только его слуги. Он попирает их своими ступнями, но без них его существование бессмысленно. Воин тьмы не ищет врагов. Их разыскивают его рабы. Цель жизни слуги — быть на страже. Рабы иногда превращаются во врагов. Бывает и наоборот. Эти метаморфозы выделяют колоссальную энергию, которая питает воина тьмы. Воин тьмы старается уничтожить время, потому что оно рушит даже самые крепкие замки. Для слуг прошлое мифично и изменчиво, ведь сегодняшние фавориты рискуют завтра оказаться не у дел. Будущее ослепительно ясно и незыблемо. Оно — победа светлых идей вождя. Для слуг есть только пожизненное, неприходящее, настоящее. Так в миге помещается вечность. Раб тьмы, не задумываясь, принесет в жертву ближнего своего во славу хозяина. Ведь слуга предполагает, а воин располагает. Поэтому и лежащий на алтаре ближний не станет возражать. Для них нет частного, но есть непостижимый божественный замысел. И хвала небесная властелину, если он в последний момент откажется от жертвы. Воистину, владыка всемилостив. Расположение духа хозяина напрямую зависит от настроения его слуг, поэтому раб постоянно улыбается. Вселенная разрушается, бессмертный бог умирает, а рабы остаются. Они не могут жить без поклонения, они ищут нового кумира. И ежели слуги не находят другого воина тьмы, они возводят на престол нечто неодушевленное, а порой даже ничтожное, вдыхая в него жизнь и смысл. Золотой телец, мамона, похоть, алчность, зависть, слава. Имен у Бога много, но Он един. Воин тьмы добр, но строг. Его рабы всегда счастливы. Они живут в Эдеме. Их время — золотой век, так как им не нужно принимать никаких независимых решений. Они свято блюдут заповеди, данные им свыше, и не осмеливаются вкушать плоды познания, потому что изгнание из рая — самое страшное из наказаний, которое только может быть. Потерявшиеся рабы дичают, гармония обращается в хаос, и брат, убивший брата, будет проклят, так как совершил преступление не по велению своего господина, а самовольно. Воина тьмы при жизни очень часто называют воином света, а противостоящего ему — отродьем сатаны. Подобно тому, как практически неразличимы друг от друга очень холодные и очень горячие, также трудно распознать, где истина, а где ложь. Душа всякого воина — загадка, ведь и в кромешной тьме, и в нестерпимом сиянии не увидишь даже собственного носа. Воина тьмы не совратят с пути женские ласки. Также и воительницу мужские. Они лишь развлечение и отдых в дороге. Он может совсем отказаться от них. Воина тьмы не пьянит вино. Оно одурманивает его собеседников. Воин тьмы редко приходит в неуправляемые бешенства. Гнев должен быть своевременным. Воина тьмы не прельстит все злато мира. Он обратит его в оружие против своих врагов. Воин тьмы независтлив. Зависть — удел его рабов. Зависть — сила, не дающая опрокинуть трон Бога. Воин тьмы деятелен. Его не окутает лень и не взорвет отчаяние, не постигнет печаль. Он неравнодушен к судьбам света. Воин тьмы выше всех смертных и прочих грехов, поэтому он готов в случае надобности простить их своим рабам, кроме одного — гордыни. Слуга не смеет поднимать голову и смотреть в глаза своему господину. Гордыня — жребий избранных. Воин тьмы верит в свою звезду. Она влечет, ведет его к победам. Поражения сшибают его вниз, на землю, но он собирает новое воинство и рвется снова в бой. И так, пока не выиграет сражение. Провидение любит упорных. Если звезда гаснет, воин умирает. Тело еще живет, тая на глазах, но душа уже давно отошла в иное измерение. Свободного трудно обратить в рабство, его надо сломать не только внешне, но и внутренне. Нелегко заставить человека мыслить, испытывать то, что тебе нужно. Гораздо чаще не воин тьмы превращает людей в слуг, а рабы зовут кумира, зовут долго и упорно, и он, наконец, приходит и освобождает их от независимости. Воин тьмы со временем становится мифом. Толпы паломников припадают к неуспевшей остыть почве, миллиарды слез окропляют землю. Людской океан покрывает траур, по пока еще монолитной вселенной несется протяжный, сбивающий с ног вой. И лес, густой, неисчерпаемый лес рук, рвется к небу с ропотом. Потом эти же руки разграбят могилу воина, разбросают его кости, разорвут его изображение. Но души проданы, дело сделано, миссия выполнена. Воин тьмы надеется лишь на свои силы. Он знает, пока он могуч, никто из верных слуг не осмелится его предать. Но как только он ослабнет, как только задрожит скипетр в его постаревших руках, как только со всех сторон на его империю обрушатся полчища лютых варваров, так сразу же самые проверенные рабы первыми покинут свои посты, понесут ключи от города бывшим неприятелям, раскроют объятия новым хозяевам. Поэтому воин презирает своих подданных. Рабы порою поднимают тихий бунт против своего хозяина, и тогда воин тьмы испытывает слуг. Он покидает их как бы навсегда, говоря: «Я устал, выберите себе другого поводыря, коль не умеете ценить добрых благодетелей». Воин удаляется в пустыню, а сердца рабов вдруг опустошаются, и в виски бьет черная любовь. Они не понимают, как им жить дальше. И умнейшие снимают с себя дорогие одежды и облащаются в холщовые рясы и смиренно ползут, обдуваемые жаркой, смеющейся пылью, к тому месту, где восседает на камне хозяин. Они умоляют воина вернуться во дворец и продолжать казнить и миловать так, как он это делал раньше, ибо без него наступит конец вселенной. Небо, воспламененное сбившимися с курса светилами, обрушится на неразумных грешников, а земля смешается с морем, а живое — с мертвым, и будет мир пребывать в смуте вечно. Воин тьмы ухмыляется и прощает бунтовщиков в последний раз. И счастлив, осыпанный дарами, и счастлив, целующий ступни, и счастлив, идущий на плаху. Каждый человек имеет свой предел. Предел воина тьмы — весь мир. Никакие уступки, никакие договоренности не удержат его в рамках завоеванных границ. Компромисс возможен лишь на время, чтобы собрать нужные силы для нового выступления. Воин тьмы хочет заполнить собой все мироздание. Дух воина состоит из проданных душ слуг. Сила воина — в силе чужих мышц. Голос воина — голос миллионов. Если воин не в состоянии объять весь мир, он без боя сжимается до размеров песчинки. Его предел стремится к нулю. Кто знает, гневен ли господин, или, быть может, он в благостном расположении? Кто поймет, намерен властитель повесить своих холопов или же осыпать милостями? Кто скажет, кем будешь завтра — визирем, сверкающим золотыми доспехами, или ничтожнейшим прахом под грязными ногами нищих? Будет ли тебя любить вся страна, или последние граждане оплюют твое лицо? В чьих руках твоя судьба? В чьей вселенной ты живешь сегодня? В чьей будешь жить завтра? Терзаешься ли подобными вопросами? Сможешь ли вырваться из чуждого мира, уйти в свой? А если попытаешься, не сочтут ли тебя за сумасшедшего? Не скажут ли, что отрешение от общества воина — попытка суицида? Разве самоубийство не самый тяжкий грех? Грех более страшный, нежели убийство, идентичный предательству. Чего лишишь себя? Что приобретешь? Тебе ли выбирать? Есть две дороги — полнейшая вседозволенность и неоправданное подавление, и нескончаемый полуголод и бесконечное пресыщение, и гонения на азартные игры и кровавые поединки гладиаторов ведут к одному — к власти над умами. Кто-то отдаст душу за кусок хлеба, кто-то за изощренную ласку, кто-то просто так, потому что у него амбары зерна и тысячи мужчин и женщин, и ему больше ничего не надо, а кто-то ее исчезновение и не обнаружит. Последние — лучшие рабы. Самые опасные враги тьмы — ее бывшие воины, самые лучшие союзники — слуги света, отдавшиеся мраку. Искусство, как и любая вещь, имеет обратную сторону. Утонченная истерия и оголтелая похабщина — предтечи воина тьмы. Кто, как не они, помогают его восхождению, уничтожая опасный полет мысли? Какое оружие может быть более массовым? Воин тьмы не верит словам. Красиво орут пусть подданные. Для воина гораздо важнее молчание. В нем всегда можно скрыть угрозу, показать неизмеримую силу. Безмолвие — многозначительный козырь в переговорах с иными мирами. В своей вселенной воин тьмы безгрешен. Однако он имеет небольшие слабости. Фавориты, выполняя порою даже нелепые поручения, радуют повелителя и преисполняются гордости за отлично выполненное задание. Господин, глядя на усердие своих рабов, покровительственно улыбнется, позволит прикоснуться к дрожащими губами к божественной руке, и это высшее наслаждение. Воин тьмы — творец. Не в 7 дней, но гораздо быстрее он формирует свой мир. Не в мгновение мысли, но со скоростью звука рабы воссоздают этот мир в своем сознании. А большего и не требуется. Кем бы вы ни были — братом, другом, женой, матерью, дочерью, отцом или сестрой воина тьмы, для него вы ничем не отличаетесь от остальных подданных. Не обижайтесь и не ропщите, ведь солнце дает свет всем, и дождь поливает и праведных, и грешников. Воин тьмы имеет апостолов и пророков в других вселенных. Они несут проповедь в чужих мирах, они гонимы за правду воина, они умирают мучениками. В своем же отечестве пророков, как известно, нет. В своем отечестве живут апологеты. Воин тьмы реален, но это лишь видимое лицо. Он также ирреален, он абстрактен. Сам хозяин — мозг, но ведь есть и суставы, мускулы, кости, кровь. Живая плоть властителя состоит из рабов. Воин тьмы — это огромный управляемый разумный монстр. Нервные волокна, армия, остальные — служащие. Потом, когда у этого чудовища умрет своей смертью или будет вырван силой мозг, оставшийся организм обвинит во всех ошибках и просчетах голову, а затем распадется на мелкие клеточки. А когда соберется вновь, вроде все части тела окажутся на месте, но чего-то все же хватать не будет. Путь воина тьмы — янтарная дорога, ведущая неуклонно вверх. Свернуть с нее нельзя. Внизу клокочет кроваво-огненный океан. Неудержимые вихри гари разносят душераздирающие звуки. Дышать нечем. Каждый новый шаг — настоящий подвиг. Нелегко продвигаться к заоблачным высям. Но воин тьмы все идет и идет. Ослепленный блеском полуденного солнца, он не видит смертоносный океан. Наконец, на головокружительной высоте ядовитые пары уже не в состоянии достигнуть путника. Ледяная, чистая стужа наполняет легкие воина. Он осознает, что здесь, кроме него, никого нет. И сзади постоянно обрушивается часть янтарного моста. До него никому не добраться. И назад теперь не вернуться. Он один. Он единственен. Он будет шагать по предопределенной колее, покоряя все новые и новые вершины до тех пор, пока не оборвется волшебный путь. Над головой — шепот вакуума, под ногами — дыхание пустоты, впереди — ничего, сзади — обломки славного восхождения. Воин не может не идти. Он делает роковой шаг. Становясь на этот путь, помни о том, что рано или поздно ты низвергнешься в кипящую кровь своих жертв. Но если ты воин тьмы, тебя не остановят никакие предупреждения. Ты не поверишь им. Ты, не задумываясь, перешагнешь через ту черту, за которой нет выбора. Обреченный быть божеством, ты пройдешь до конца свой путь и слетишь с пьедестала вместе с душами слуг». Часть 4. Новая жизнь. Прерывисто дыша, наследник срывает с себя запыленный, прошитый серебряными нитями червонный камзол, покрытый алмазами короткий меч, гулко бьется о мраморный пол, две скрижали лежат на белоснежной постели. Юноша подходит к зеркалу. На лбу, под смоляной прядью волос, неистово бьется голубая жилка, античный нос и щеки неестественно бледны, губы синие, в глазах подростковая неопытность. Всю дорогу, пока наследник ехал через туман, ему казалось, что с ним кто-то разговаривает. Блики, мерцающие в глазах, будто вели сквозь беспросветное марево. От этого было и жутко, и сладостно. Кто-то истошно кричал в этой зловещей дымке под тягучий неровный шелест вытаптываемой лошадьми травы. Кто-то не хотел умирать. Принц искоса посматривал на телохранителей, но их лица ничего не выражали, кроме страстного желания забыться пьяным сном в душной, но теплой казарме с веселой девушкой под боком. Они не слышали крики. Наследник моргнул, и в этот самый миг, когда веки были прикрыты, ему померещилось, что умирал он сам, что глухой шорох под копытами лошадей — это хруст ломающихся костей, его костей. «Погибни и воскресни!» Словно отшельник был где-то рядом. И крик становился еще громче, и кто-то еще сильнее не хотел умирать, и все четче и четче слышались звуки ударов невидимого бича, сокрушающего живую плоть, и все ближе и ближе бич подбирался к мозгу. Раздроблены ноги, таз, руки, позвоночник, шея, голова. Все. Умер. Из вязкого, всеобтекающего тумана выплыл столб. На нем висел человек. Эскорт вплотную подъехал к висельнику. К его груди была прибита доска, а надпись на ней гласила: «Преступник против свободы. Повешен за саботаж и подстрекательство». Раздался вздох облегчения. Это радовались охранники. Столица уже недалеко. Через несколько минут всадники выбрались из несносного марева. Вдали, по всему горизонту, раскинулись сероватые стены города. Телохранители весело пришпорили лошадей. Они спешили вновь влиться в гигантский муравейник, где у каждого была своя маленькая уютная ячейка. Принц тоже обрадовался. Крики, хрусты, блики, голоса вдруг исчезли, и появилось какое-то пьянящее ощущение победы. Словно стоишь над обрывом, таким высоким, что бредущие внизу люди кажутся мелкими слепыми насекомыми. Идущие не знают, что за поворотом, а принц видит. Все видит. Всех видит. Проделав столь трудный путь, пережив много нового, наследник теперь стоит перед зеркалом и внимательно рассматривает собственные отражения. Сколько тяжелой, непосильной работы предстоит проделать над собой и над другими. Сколько нужно усилий, чтобы замкнуть Вселенную. Сколько придется сыграть игр. Но ничего. Пройдет немного времени, и лицо зарумянится, губы нальются горячей кровью, глаза обесцветятся, заматереют, а жилка, предательски выдающая волнение жилка, наследник ухмыляется, поправляет черный чуб, и ничего не видно. Принц бросает последний искрометный взгляд в зеркало, разворачивается и идет к постели, берет скрижали и кидает их в стену. Две каменные таблицы разлетаются вдребезги. Ему не нужны какие-то обломки породы с непонятными значками, ибо скрижали теперь написаны в его душе. Часть пятая. Начало начал. Отец наследника, то есть император, как и любой благоразумный монарх, беспокоился о судьбе своей империи. Но, похоже, первый среди равных зря тревожился. Безумный старец оказался не так уж безумен. Опасные соблазны мальчик всегда будет держать в узде, так как правитель должен быть прежде всего деспотом по отношению к самому себе. А принцу нравится власть. И когда он станет императором, он возлюбит ее всем сердцем и наверняка превзойдет в величии своего отца, превратившись в первого среди первых. В единственного. Империя вне опасности.